Мистер Хлам опоздал на работу. Он жестоко страдал с похмелья. «Опять письмо от красотки Танатогена», — сказал мистер Хлам. «А я-то уж думал, что мы отделались от этой дамочки». «Дорогой гуру Брамин, 3 недели назад я писала вам, что все уладилось, что я приняла решение и счастлива, но я все равно несчастна и в некотором смысле даже несчастнее, чем раньше. Иногда мой английский дружок бывает со мной очень нежен и пишет стихи, но часто он требует от меня неэтичных вещей, а когда я говорю, что «нет, мы должны подождать», он ведет себя очень цинично. Я начинаю даже сомневаться, получится ли у нас когда-нибудь настоящая американская семья. Он говорит, что собирается стать пастором. Я уже писала вам, что у меня прогрессивные взгляды, и я не верю ни в какую религию, но мне кажется, что нельзя же к религии относиться цинично, потому что она приносит многим людям большое счастье. И ведь не все могут быть прогрессивными на этой ступени эволюции. Он пока еще не стал пастором, он говорит, что должен сначала закончить одно дело, которое он обещал одному человеку, но не говорит, что за дело, и я даже иногда думаю, что это что-нибудь нехорошее, раз он так скрывает. Теперь о моем продвижении по службе. Мне были предложены великие возможности улучшить мое положение, но об этом больше ничего не слышно. Глава нашего отдела, тот джентльмен, о котором я вам уже писала, он еще помогает своей матери по хозяйству, и вот теперь, после того, как я дала обед и обручилась со своим английским дружком, не написала обо всем этому джентльмену, он со мной не разговаривает даже на служебные темы, как с другими девушками в отделе. А учреждение, где мы работаем, должно приносить людям счастье. Это одно из главных наших правил, и этот джентльмен для всех пример. Но он очень несчастлив, а ведь цель нашего учреждения совсем другая. Иногда даже кажется, как будто он недобрый, а раньше этого никогда не казалось. Нисколько. А мой жених только и знает, что зло смеется над именем этого джентльмена. Еще меня тревожит, что мой жених так интересуется моей работой. Я не хочу сказать, что мужчина совсем не должен интересоваться работой своей девушки, но он уж слишком интересуется. Я просто хочу сказать, что в каждом деле есть такие технические подробности, про которые, наверное, людям не хотелось бы, чтобы говорили после работы, а он как раз про это все время и спрашивает. «Женщины всегда так», — сказал мистер Хлам. «Для них просто нож острый упустить хоть одного мужчину». На своем рабочем столе Эмми часто находила послание от Денниса. Если накануне вечером они расставались недовольные друг другом, Деннис, прежде чем отправиться спать, переписывал какое-нибудь стихотворение, а по пути на работу завозил его в покойницкую. Эти послания, написанные его красивым почерком, должны были заменить ей исчезнувшие улыбки. Незабвенные, подобно самому мастеру, глядели теперь на нее с горестным укором. В то утро по пути на работу Эмми вспомнила, как яростно припирались они с Деннисом накануне, но, придя снова, обнаружила на своем столе стихи. Она стала читать, и сердце ее вновь открылось навстречу возлюбленному. «Эмми, красота твоя! Никейский челн дней отдаленных». Из стихотворения Эдгара По к Елене, перевод Брюсова. Имя Елена заменено Деннисом на Эмми. Мистер Джойбой в костюме, без халата, прошел через косметическую к выходу. На лице его застыло скорбное выражение. Эмми улыбнулась ему смущенно и виновато. Неловко кивнув, он прошел мимо, и тогда, повинуясь внезапному порыву, она написала в верхней части страницы над стихами. «Попытайтесь понять меня, Эмми». Потом проскользнула в бальзамировочную и почтительно положила листок со стихами на сердце трупа, веренного заботам мистера Джойбоя. Мистер Джойбой вернулся через час. Эмми слышала, как он вошел к себе, слышала, как он включил краны, Встретились они только за обедом. «Эта штука со стихами», — сказал он, — «симпатично придумано». Их написал мой жених. «Тот англичанин, с которым я видел вас во вторник?» «Да, он очень знаменитый поэт в Англии». «Ах, вот как! Не помню, чтобы мне доводилось когда-нибудь видеть английских поэтов. А чем он еще занимается?» «Учится на пастора». «Вот как? Послушайте, Эмми, если у вас есть еще какие-нибудь его стихи, я бы с удовольствием взглянул». «О, мистер Джойбой, я и не знал, что вы человек поэтический. Когда у тебя горе и разочарование, становишься даже где-то поэтическим. У меня очень много его стихов, я их тут и храню. Мне правда хотелось бы прочитать их внимательно. Как раз вчера я ужинал в клубе «Ножа и вилки», и там меня познакомили с одним литератором из Пасадены. Я бы хотел показать ему эти стихи. Может быть, он смог бы помочь вашему другу». «О, мистер Джойбой, это так благородно с вашей стороны!» Она запнулась. Они впервые заговорили с самого дня ее обручения. Благородство этого человека потрясло ее. «Надеюсь, миссис Джойбой здорова?» — спросила она несмело. «Сегодня у мамули тяжелый день. У нее трагедия. Вы помните Самбо? Ее попугая?» «Конечно». «Он скончался. Он, конечно, уже был где-то староват, лет 100, если не больше, и все же смерть была неожиданной. Миссис Джойбой, конечно, переживает». «Ах, мне так жаль». «Да, она очень переживает. Никогда не видел ее в таком подавленном состоянии. Сегодня я все утро хлопотал о погребении. Потому я и отлучался. Ездил в угодье лучшего мира. Похороны в среду. Вот я и подумал, мисс Танатогенес, у мамули не так уж много знакомых в этом штате, и ей бы, конечно, было очень приятно, если бы на похоронах присутствовал кто-нибудь из друзей. Он был такой общительный, этот Самбо, когда был помоложе. Помню, на Востоке он больше всех радовался, когда бывали гости. Даже обидно, что никто не придет отдать ему последний долг». «Ах, что вы, мистер Джойбой, я бы с радостью пришла». «Правда, мисс Танатогенес, это будет очень, очень симпатично с вашей стороны». Так Эмми появилась, в конце концов, в угодьях лучшего мира.